إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، кто мне напомнит, какую книгу, как название книги, которую мы начали изучать на прошлом на уроке или на прошлых уроках по-арабски? По-русски? Шесть правил, шесть основ. Кто является автором книги? Шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб ат-Тамими. Рахимахуллаху та'аля. Так ведь? Что значит рахимахуллаху та'аля? Рахимахуллаху та'аля значит, который умер? Как переводится рахимахуллах? Да помилует его Аллах. Да помилует его Аллах. С чего начал автор эту книгу? Во вступлении. Что он сказал во вступлении? Чему он был удивлен? А? А? Он был удивлен, что грамотные люди, многие грамотные люди не понимают этих шесть правил, потому что Аллах объяснил это ясно и понятно. На. Напомню еще раз, что все услышали. С чего начал книгу? Он начал с того, что... Чему был удивлен, мы сказали. Он был удивлен тому, что некоторые грамотные люди, знающие, они не понимают этих шести основ. Да. Был удивлен тому, что Аллах Субханаху ва Тааля в Коране шесть основ, которые выбрал он. Мы сказали, на самом деле основ религии много. Но это одни из основных шести основ. Аллах объяснил их доступно, ясно, понятно, максимально. Однако люди, которые считаются знающими, грамотными, образованными, не понимают элементарных этих шести основ. И дальше он начал перечислять эти шесть основ. Так ведь? Какие? Первую основу мы прошли на прошлом уроке. В чем она заключалась? На. В искренности. Первая основа – это искренность. Что такое искренность? В чем ее суть? В чем заключается искренность? Поклоняешься, во-первых, кому? Аллаху. И поклоняешься ради Аллаха. И не предаешь ему сотоварищей. И не поклоняешься никому, кроме Аллаха Субханаху ва Тааля. Но тем не менее, пришел шайтан и что сделал? Предоставил им искренность в каком виде? Предоставил искренность, как будто это что? Те, кто проявляют искренность, как будто они не любят праведников, не отдают должного им и так далее. А люди, которые делают ширк и начинают поклоняться праведникам, просить у аулия, обращаться со своими просьбами к устазам и так далее, они сказали, что эти люди что? Искренние. Что они проявляют искренность. Перепутал их, спутал, запутал шайтан. Показал искренность в виде ширка, а ширк показал в хорошем свете. Как будто бы ширк это что? Любовь к праведникам и почитание их. Излишнее почитание, чрезмерная любовь, то, что является ширком даже, доходит до границ ширка. Назвал это что? Хорошим делом и обманул тем самым людей. И люди, грамотные, знающие, образованные, начали это делать. Начали это делать, оставили искренность, оставили таухид и обратились к ширку. И считают, что они делают правильно. И начали ругать тех, кто призывал их к ихласу, кто призывал их к поклонению единому Аллаху, Субханаху ва Тааля. Начали их ругать, начали их обзывать и так далее. Это была первая основа, которую мы должны понять, дабы не сбиться с пути искренности. И дабы шайтан не смог к нам подойти и что? Обмануть нас каким-то образом. Таиб. Сегодня, иншаллах, мы изучим или вкратце пройдем вторую основу. Мы сказали, основ всего сколько? Шесть. Вторая основа заключается в следующем. Давайте зачитаем. Шейх рахимахуллаху тааля говорит: «Аль-аслю ас-сани», Вторая основа. Амар Аллаху бичтимаи фиддин. Вторая основа заключается в следующем, что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, повелел нам единство в религии. Быть единодушными, единогласными, быть едиными. Единство. Это называется аличтима. Аличтима. Единство в религии повелел Всевышний Аллах и приказал. Ванаха ани тафарруки фихи. И запретил нам разделяться. Разделяться, быть раздробленными, разобщаться как-то. Это запрещено в вопросах религии. Фабайян Аллаху хаза баянан шафиян. И Аллах это разъяснил понятно, ясно, четко в Коране. Так, что даже простые люди это поймут, если будут читать Коран. Или аяты, которые касаются этих повелений. Все поймут, простые люди. И запретил, чтобы мы были подобны тем, которые были до нас. Народы, которые были до нас. Которые разделились и начали разногласить в вопросах религии. Одни сказали, надо так, вторые сказали, надо по-другому. Одни сказали, мы будем вот с этой группой, другие с четвертой, пятой, шестой. Разделились, раскололись, раздробились в религии. И каждый начал религию исповедовать так, как хочет он, или как хочет его группа, как хочет его джамаат. Аллах это запретил. Аллах это запретил. Аллах повелел ичтима, единство. Сплоченность и запретил ифтирак, раздробленность и расходиться в вопросах религии. وَذَكِرَ أَنَّهُ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالِجْتِمَاعِ и упомянул то, что он приказал, это приказ в Коране, единство, фиддин, в вопросах религии. Потому что в вопросах дуньи могут быть разногласия. Кто-то любит рисовать, кто-то любит что-то другое, играть в баскетбол, кто-то любит что? Лепить пластилином, кто-то любит футбол. Разногласия? Да это дозволено. Однако в религии так нельзя. В религии так нельзя. Религия, то, что было от Аллаха, все должны исповедовать религию одинаково. Одинаково как? Как кто хочет? Как хочет ислам? Или как хочет амира? Как хочет муслим? Или как хочет аделя? Как? Чьему желанию надо потакать? Чьим хотелкам, а не чьим. Так, как Аллах повелел, вот так и надо исповедовать. Как в Коране и в Сунне. Так, как исповедовали сподвижники пророка. Вот все должны так одинаково. Нельзя сказать, мы будем исповедовать религию так, как сподвижники, а мы по-другому. Нам кажется, вот так будет лучше. Это и есть раздробление. Это и есть разобщенность. Это и есть разделение и раскол. Который запретил Всевышний Аллах. Нет, все должны исповедовать религию одинаково. Понимание религии у всех должно быть одно. Какое такое, как у сподвижников, такое, как у пророка, такое, как Аллах повелел в Коране. Вот оно, одно. Это и есть ичтима, единство в понимании и в исповедании религии. Без раскола всякого. И вот шейх говорит, Аллах повелел, упомянул, что мусульманам повелел единство в религии, мы сказали. В дунье, в бытовой, пожалуйста, разногласия, нет проблем. Однако в религии единство. وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّفَرُّقِ فِيهِ и запретил раздробленность в религии. وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا مَا وَرَدَتْ بِهِ السُنَّةِ مِنَ الْعَجَبِ الْعُجَابِ فِي ذَلِكِ а еще больше ясности в этом вопросе, мы сказали, Коран ясно, подробно объяснил. Но еще больше ясности вносит в этом вопросе что? То, с чем пришла сунна. Помните, мы говорили, что сунна нам разъясняет Коран. Коран и так понятно объяснил, но сунна еще добавила нам понимание в этом вопросе. В каком вопросе? В вопросе ичтима, единства, что мы должны быть едины, как единое целое, исповедовать религию одинаково и понимать ее одинаково, так как сподвижники. И запретил раздробленность. ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه. Смотрите, как в первом основе шейх сказал, Аллах понятно, ясно объяснил искренность и предостерег нас максимально, разносторонне, разными способами в Коране от ширка, от многобожия. Но затем стало то, что стало. Затем, когда распространилось невежество, люди что? Забыли про искренность. Искренность стали, ширк стали считать искренностью, а искренность стали считать недостатком у людей, начали их обзывать и ругать и так далее. Помните? Вот здесь то же самое. Сумма сараль амру. Затем дело стало так, когда, то есть, люди по причине невежества, по причине слабости в знаниях, шайтан подошел, что и сделал так, что разногласия в основах религии, даже в вопросах акиды. Какое, допустим, может быть разногласие в вопросе акиды? Кто-то говорит, что Аллах наверху, кто-то говорит, что Аллах везде. Другой говорит, что Аллах нет ему места и нет ему времени и так далее. Или один говорит, что иман повышается и понижается, как об этом сказано в Коране, ясно, понятно, четко, доходчиво. В Коране сказано, что иман повышается и понижается. Приходят люди и говорят, нет, он стоит на месте, не повышается и не понижается. Мы так считаем, нам так кажется, потому что и начинают размышления какие-то свои, вопреки, в противоречие Корану. И одни следуют этим, другие следуют этим. Что, разве это не разногласие? Разве это не разногласие в основах религии, в акиде, в том, что является самым важным? Разногласие в основах религии. И вот шайтан сделал так, по причине невежества людей, что разногласие в основах религии, те, кто разногласят, раздробили религию, разделили ее как в основах, так и во второстепенных, они стали считаться знающими людьми и понимающими. Сказали, ху аля ильму аль фикх. Вот это и есть ильм, вот это и есть фикх. Какое у них понимание? Одни этим занимаются, одни дахватом занимаются, вторые халифат строят, третьи джихад делают, четвертые знания приобретают и так далее. Каждому свое, все разделились, пути разделились. И говорят, вот какие все они молодцы. Мы говорим, субханаллах. Вот, говорят, они понимают религию. Поделились, одни стали хизбут тахрир, вторые стали таблир, хавариджи, мурджииты, суфисты. Каждый это все направление одной религии. Разделили, раздробили, раскромсали религию, как будто религия это не то, что ниспослано от Аллаха, как будто это какая-то тряпка, которую можно вот так разорвать, каждому по кусочку дать и выбросить. Субханаллах. Каждый себе от этого кусочка тряпки отделил и говорит, вот это понимающие люди, вот это знающие, они знают, каждый взял свое направление. Мы говорим, да, но не то направление, которое ведет к Аллаху. Направление и путь, который ведет к Аллаху, он один. Путь единства. Одинаково исповедовать религию. Ихдина сират аль-мустаким. Веди нас путями многими. Или как? Как переводится ихдина сират аль-мустаким? Веди нас одним единым прямым путем. Вот это правильное исповедание. Однако люди что? Разделились. Каждый начал выдвигать. Почему они начали? Каждый умный посчитал себя умней Всевышнего Аллаха и посланника, саллиллаху алейхи вассалям, и начали выдвигать свои мнения. Мне кажется, должно быть так. Мне кажется, должно быть так. И каждый, что нашел себе последователей, которые за ним последовали, и поделились на группы. И поэтому вы спрашивали, кто такие суфисты, кто такие хавариджи. Вот был предводитель какой-то, который отступился от Корана и Сунны в каком-то вопросе и нашел людей, единомышленников, которые за ним последуют. И вот стала одна группа. И они начали называться мурджииты, другие – хариджиты, третьи – суфисты, четвертые – шииты. В зависимости от того, в какую сторону они направились, в какую сторону они отклонились от Корана и Сунны. И вот эти все партии – это и есть секты, группы. Аллах Субханаху Ва Тааля это запретил. Аллах Субханаху Ва Тааля все это запретил. Это все разделение, это все раскол. А в чем единство? Когда человек смотрит Коран, Сунна и то, как понимали сподвижники, и следует за этим. Это именно Аллах Субханаху Ва Тааля и велел нам следовать за этим. За Кораном и Сунной. И тогда все, кто следует Корану и Сунне, вы увидите, что они одинаково исповедуют религию. Одинаково совершают намаз, у них одинаковая акида, у них одинаковые слова, у них даже внешность одинаковая. Так ведь? Те, кто следует Корану и Сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Однако шайтан обманул и сделал так, что вот этот раскол и разделение люди посчитали знанием и фикхом. Однако что? «Васара личтима'у фиддин, ля якулюху илля зиндикун ау маджнун». А те, кто начал призывать к единству, вернуться к единогласию, к одинаковому исповеданию религию, к одинаковому пониманию религии, они начали говорить, это зиндик, это вероотступник, он, это не мусульмане. это ваххабисты, и начали придумывать, это мадхалиты, и разные-разные имена и клички начали им придумывать таким людям. Вот это то же самое, что было с искренностью. Превратили ширк в искренность, а искренность назвали нелюбовью к праведникам. И сказать то же самое здесь. Когда люди начали призывать их вернуться к единству, не захотели. Захотели остаться на своем заблуждении и начали обзывать тех, кто призывает их к искренности. Мы сказали этот вопрос, второй вопрос, вопрос единства в религии. Аллах субханаху ва тааля в Коране ясно, понятно его объяснил. Во многих аятах Аллах субханаху ва тааля говорит в Коране: «Ва'тасиму бихаблиллахи джамиан, ва ля тафарраку». Схватитесь за верь в Аллаха все вместе. Некоторые сподвижники сказали, что верь в Аллаха – это его религия. То есть исповедуйте религию ислам одинаково все вместе. Кто-то сказал, это Коран и Сунна. То есть схватитесь крепко за Коран, за Сунну, и больше ни за чем не следуйте. Вот вам Коран, Сунна, за этим следуйте, и тогда будете что? На прямом пути. Кто-то сказал, это сподвижники. То есть исповедуйте религию так, как исповедовали сподвижники, и тогда вы будете на прямом пути. «Ва'тасиму бихаблилля» – это и есть хаблюлла, верь в Аллаха. Схватитесь крепко за верь в Аллаху, все вместе. Видите, единство, сплоченность, все вместе. «Валя тафарраку» – и не разделяйтесь, сказал Аллах. Понятно все, так ведь в Коране сказано. В другом аяте Аллах субханаху ва тааля сказал, через несколько аятов: «Валя такуну калладина фарраку вахталяфу» – не будьте подобны тем, которые разделились и начали разногласить. Одни сказали так, вторые сказали вот так в вопросах религии. Спорят, диспуты делают, ругаются в вопросах религии. Не хотят вернуться к Корану. Каждый какие-то свои доказательства не из Корана, из Сунны, конечно, приводит. А как им кажется и так далее. Это все запрещено. Аллах в Коране говорит: «Инна ллядина фарраку динахум» — те, которые разделили свою религию. «Вакану шиан» — и стали партиями, сектами, группами. Мы сказали шииты, хариджиты, суфисты, рафидиты, заидиты, хуфииты. Только у каждой партии еще свои подпартии. Сказали, мы будем шииты. А вы какие шииты? Они говорят, есть заидиты, хуфииты, рафидиты. Мы будем суфисты. Какие суфисты? Накшбандиты, маулявия, шавилия, кадирия и так далее. Еще целые там партии, группы. Это все харам. Это все харам. Есть один единый джамаат мусульман, который следует тому, на чем был пророк и его сподвижники. Это и есть джамаа, это и есть ахлю сунна, это и есть саляфиюн, это и есть таифатуль мансура, называют фиркатун наджи, спасшаяся группа, вот она, которая следует только за пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Аллах субханаху ва тааля сказал: «Инна ладина фарраку динахум ва кану шиа ласта минхум фи шей». А те, которые разделили свою религию, стали партиями, группами вот такими многочисленными, сказал: «Ты, Мухаммад, не имеешь к ним отношения. Ты не из таких. Ласта минхум фи шей». В другом аяте сказал: «Ладина фарраку динахум ва кану шиа ва ля такуну», сказал, «ва ля такуну миналь мушрикин». Не будьте подобны многобожникам, которые разделили свою религию. Поэтому разделение в религии запрещено. Разделение в религии запрещено. А когда это разделение наступает? Когда люди начинают разделять религию, спорить и разногласить? Когда они отходят от Корана и Сунны? Ведь если бы, смотрите, один пример. Допустим, вопрос. Когда несколько человек, один говорит: я знаю, что Всевышний Аллах в Коране сказал, что Он наверху. А аминтум ман фиссама? Неужели вы обезопасены от того, кто наверху? Я знаю, что Аллах своей сущностью наверху, сказал. И я в это верю, я этого придерживаюсь. Другой человек говорит: я не знаю, где Аллах субханаху ва тааля, не знаю. Но если в Коране есть такой аят, что Он наверху, я верю в Коран, я следую Корану, и я тоже буду так считать, и уверую в это, и буду исповедовать. Эти люди, видите, они вместе, они сплотились. Потому что их сплотил аят из Корана, хадисы пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, и они единогласны, они поддерживают ичтима. Так ведь? Другой человек скажет: а я считаю, что Аллах везде. Я не понимаю, как Аллах может быть наверху? Есть Аллах, а где верх, некоторые люди говорят. Когда говорят, что Аллах наверху, они говорят: ага, ты совсем глупый человек, а верх это где? Мы говорим: ну, наверное, глупый человек это ты, если ты не знаешь, где верх. Даже дети маленькие знают, где верх. Ханиф, где верх? Вот, там вверх. Поэтому тут большой вопрос, кто глупец? Так ведь? Говорят, мы не знаем, где верх, Аллах не может быть наверху. Если Аллах наверху, то тогда где он и так далее, там философствует. Нет, я так не скажу, я скажу, что Аллах везде. Вот этот человек, он примкнул к этим двум или он отделился, откололся? Отделился, откололся. Почему? В чем причина? Причина в том, что аяту не последовал. Если бы он последовал, Аллах говорит, а аминту манфис сама, неужели вы обезопасны от того, кто наверху? Неужели вы обезопасны от того, кто наверху? Так? Если бы он сказал, значит, Аллах наверху, он бы сплотился. И был бы ичтима, был бы, и пошел. Но раз он включил свой разум и сказал, нет, не может быть, или не там, и не сям, а еще может быть, а четвертый человек, у него еще какое-то мнение может быть, а у пятого еще свое мнение. Когда люди последовали за своим мнением или за мнением своих лидеров, появились партии, появились секты, появились группировки в исламе. Вот эти шииты, суфисты, мы сказали. А у них еще подгруппы. Появилась Ихвануль-Муслимин, есть такая группировка. От них еще произошли Хизбут-Тахрир, еще. Все это харам. Все это запрещено. Нельзя так религию кромсать, как тряпку какую-то. Нет, понимать так, как ты хочешь, а потом разделяться. Понимание должно быть единым. Коран, Сунна и понимание сподвижников. Если ты к этому вернешься, у тебя будет ичтима. Если же ты оставишь Коран и Сунну, ты разделишься. Потому что сколько людей, столько мнений. Так ведь? Каждый человек свое мнение будет высказывать, и появятся те, кому понравилось его мнение, и они последуют, поделятся на группы в религии. Да, если ты на улице играешь в какую-то игру, пожалуйста, разделитесь на группы, на команды, играйте. Но в религии нельзя. Нет у нас команды Хизбут-Тахрир и команды Таблих. Нет у нас команды Хариджиты и команды Мурджииты. И которые будут сражаться, и кто-то... Нельзя так делать. Это харам. Аллах это разъяснил в Коране, запретил. Повелел нам ясно, понятно, доходчиво. Ичтима. Что такое ичтима? Единство, сплоченность. И запретил тафаррук валихтиляф. Разногласие и раздробленность в религии. Запрещено. И разъяснил. Еще больше сунна нам это разъясняет, как автор сказал. Как... Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в одном хадисе сказал, Аллах доволен для вас тремя вещами и ненавидит для вас три вещи, не любит для вас три вещи. То, чем доволен Всевышний Аллах, чтобы вы поклонялись Ему единому и что? И не предавали Ему сотоварищей. И чтобы вы, анта'атасиму бихаблиллахи джамиан, чтобы все вместе дружно держались в верфи Аллаха, валя тафаррук, и не разделялись. Видите, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в своей сунне подкрепил это, объяснил. И поэтому, если придет шайтан и будет говорить, посмотри, ведь мы правильно, вот наша джамаат, наша секта, наша партия, мы призываем вот к этому, мы хотим помощи исламу. Мы говорим, вы помощи исламу не дадите. Как вы можете принести пользу исламу и помочь исламу, делая то, что запрещено в исламе? Так не бывает. Так помощь не приходит. Помощь приходит, когда ты следуешь сунне, изучаешь религию. То ли буль-ильм делаешь, приобретаешь знания, и только таким образом ты можешь потом, распространяя эти знания, сам делая эти деяния в соответствии со знанием, только так ты можешь дать помощь исламу и распространить ислам. Понятно? И то есть никогда не нужно что? Вот на эти уловки шайтана висеть, как бы они ни приукрасили. Однако в наше время, да, люди что? Многие посчитали, что те, кто делает так, видите, раз они вот так высказывают свои мнения, излагают свои мысли, значит, они знающие, значит, у них есть фикх. Мы говорим, нет, нет у них фикха. И не нужно думать, что у них есть фикх. Не нужно обольщаться и не нужно обманываться этим. А люди, которые говорят, нет, давайте вернемся к Корану и к Сунне, давайте вернемся к единству, к ичтима, они говорят, нет, нет, нет. Эти люди малограмотные, они ничего, кроме Корана и Сунны, не знают. Они не понимают, как правильно исповедовать религию. Они ваххабисты, они начинают ругать, какие-то клички придумывать. Они фанатики, они и так далее и тому подобное. Валлахуль мустаан, перевернули опять понятие. Видите, как шайтан их обманул? Правду показал, как в виде лжи, а ложь показал в виде правды. Однако человек должен вооружиться Кораном, сунной пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и твердо на этом стоять, исповедовать единство в религии, не разделяться. Как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в одном хадисе, Хузейфа ибн Ямана, Хузейфа ибн Яман, он сказал, что, что наступят времена, когда будет фитна, и люди разделят свою религию. И тогда Хузейфа спросил у пророка, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что ты нам повелишь, что ты нам прикажешь, когда наступят такие времена? Он сказал, «И'тазиль тилькаль фирак кулляха». Сторонись всех этих течений. Будь далек от всех этих течений. Мурджиизм, шиизм, суфизм, харидизм и так далее. Будь далек от этого. Сказал, даже если тебе придется схватиться за дерево зубами и держаться. Вот точно так же мусульманин. Должен быть только на Коране и Сунне, даже если ему придется, даже разные люди, неверующие будут что-то ему говорить, разные сектанты, ихваны, суфисты и так далее, будут бидатчики разные свои бидаты будут говорить. Нет, нет, держись крепко, тебе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, крепко держись за Сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тогда ты не пропадешь. Это вторая основа. Ичтима фид-дин, единство, сплоченность религии и запрет на тафаррук валихтиляф. Раздробленность, разобщенность и разногласия в религии. Это понятно? Надеюсь, иншаллах, понятно. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайран.